мне проклюют!» Вздохнул я, поправляя черкеску. «В этот раз я не стал выдумывать ничего, лишь бы поскорее отвязались от меня эти ироды и оделся в полную свою выкладку, в которой обычно и отправляюсь на боевой выход. Разве что разгрузку не стал надевать, а нацепил портупею с одним револьвером, дабы гусей не дразнить. Ну и шашку с кинжалом, само собой. На улице была мартовская каша, хотя уже не везде. Если обладать грацией антилопы, то до правления можно было и посуху добраться. Правда, со стороны такое передвижение выглядело, как бы это помягче сказать. Короче, смех вызывало у станишников. Особенно старики, которым по делам шастать туда-сюда уж не шибко приходилось, выглядывали из-за плетней на таких лягушек, похихикивали, расправляя усы, да еще и советы давали, куда прыгать. Я сегодня был при полном параде, да еще и оружно, поэтому принцессу-лягушку изображать не стал. Решил, что лучше потом сапоги почищу да просушу, но поржать над собой нынче повода не дам. Чем, черт возьми, закончится эта кутерьма? Будет ли им дозволено еще и дом мой обыскивать? Насколько серьезными бумагами и полномочиями они обзавелись, пока сюда перлись? Все эти вопросы крутились в голове, пока я двигался к правлению, то и дело наступая сапогом в очередную лужу. Благо, смазал их предварительно хорошенько свиным жиром. Дед все еще советовал воском швы натереть, но у меня как-то руки не доходили. А так, конечно, дело нужное. Надо на досуге заняться. Вообще, когда сапоги жиром натирал, вспомнил простой, но рабочий рецепт из прошлой жизни. Состав можно и самому сделать. Там, кажись, нужны парафин, олифа, скипидар, касторка и, по-хорошему, клей резиновый. Вот это все смешать, правда, пропорции в голове не сохранились. И потом мягкой тряпкой обработать не только сам сапог, но и подошву. Тоже, коли время появится, можно проверить. Авось и выйдет чего путное. Тем более, что у меня до сих пор два кофра с какими-то пробирками лежат. Глядишь, и в них что полезное найдется для этого дела. Вспомнив про кофры, я хлопнул себя по лбу. Черт возьми, я ж совсем забыл про винтовки, которые изъял на той малине в Ставрополе. 40 штук, как ни крути. Дело серьезное, и ежели ими казаков вооружить, то боеспособность сотни серьезно поднять можно. Надо хорошенько подумать, как их Гавриле Трофимовичу так передать, чтобы и подозрений ко мне не было, а потом часть, хотя бы десяток, оставить для тренировок моего будущего отряда. Опять же, с ним дело это тоже обсудить требуется, но это решать станут только после того, как проверяющие восвояси уберутся. На дворе было 13 марта, и вот только вчера Платон Емельянович, дай ему бог здоровья, управился. Надо сказать, я и не ожидал, что так быстро дело сладит. Вчера вечером я к нему еще раз заглянул, а вышло, что пробыл пару часов в кузне, пока он мне последние штрихи дорабатывал. «На!» — буркнул Платон Емельянович и подал мне обе шашки в ножнах. «Смотри сам, как вышло!» «Лучше уже не будет». А сам улыбается, щерится. Я внимательно проверил, разве что не обнюхивал, но сходство вышло очень высокое. Я, конечно, чую разницу, потому как неведомые для меня ощущения присутствуют, когда в руках настоящую родовую шашку держу. От других такого не бывает. Но если человек того ощущения не ведает, то ни в жизнь не отличит. Ну, мне так кажется. А как оно будет на самом деле, это уже скоро и узнаю. «Ну?» — кузнец прищурился. «Работа отличная, Платон Емельянович. Низкий поклон тебе, мастер!» — склонился я благодаря за помощь. Полез в карман и выложил на ладонь 5 рублей серебром. Кузнец аж руками замахал. «Ты издурел, Гриша?» — рявкнул он. «За что такие деньги? Я ж просто...» «Не просто!» перебил я. «Ты мне этим, возможно, жизнь спас, Платон Емельянович, а мог бы отправить в Пятигорск, и тогда...» Он хотел еще спорить, но я уже сунул монеты ему в передний карман кожаного фартука. «Возьми», — сказал я тихо, — «и не обижай меня отказом». Платон Емельянович помолчал и только буркнул. «Добрый, Гриша. Даст Бог, сгодится для того, что ты удумал. Не сомневайся, Платон Емельянович. И вот теперь шел к правлению, в котором получу ответы на свои вопросы. И, надеюсь, новых не появится. Уж больно я от этих загадок устал, спасу нет. У крыльца правления стояли кони, да еще двое верховых чуть в стороне. Сопровождение, видать, не иначе. Строев напряженный сидел за своим столом. Рядом трое чужих. Один из них был высокий, подтянутый, усы тонкой ниткой, подправлены необычно, шинель нараспашку. Офицерскую выправку было видно за версту. Второй, в сером сюртуке, держал в обеих руках кожаный портфель и стрелял глазами в разные стороны. Третий заставил меня тяжело вздохнуть. Подпоручик Васечкин. Тот самый, что в харчевне в Старомарьевской лез на рожон, а потом чуть Афанасьева не подстрелил. Стоял, держал руки за спиной и глядел на меня так, будто меня в первый раз видит. «Здравия желаю, Гаврил Трофимович. Вызывали?» — обратился я к атаману. «Проходи, Григорий, проходи», — ответил он. «Подъясаул Фомин», — шагнул в мою сторону и сухо представился высокий. «Прибыли из Ставрополя по предписанию наказного атамана. Я сопровождаю Аркадия Давидовича Литвинова», — кивнул он в сторону человека с портфелем. «Господин Литвинов — чиновник по особым поручениям. А это...» — он коротко кивнул в сторону Васечкина. «Подпоручик Васечкин». «Прохоров?» — спросил Фомин. «Григорий Матвеевич?» «Он самый?» — ответил я спокойно. «Нам доложено, что ты был в Ставрополе», — перехватил инициативу чиновник. «И в день, когда там случился пожар в доме на окраине, выехал на воске по тракту в сторону Пятигорска и в станице Старомарьевской участвовал в перестрелке». Говорил он спокойно, но какой-то обвинительный тон присутствовал. «Скажите, Григорий Матвеевич, что вы делали в Ставрополе и для каких целей вообще туда направились?» «Так тут все просто, Аркадий Давидович», — не растерялся я. «Девушку нужно было забрать знакомую. Матушка ее попросила». «Что за девушку?» «Анастасию Тетереву. Они собирались из Пятигорска в Волынскую перебраться. Вот я и вызвался семье их помочь. Только сперва нужно было в Ставрополь съездить, да Настю привезти». «И где сейчас девица-то?» — не унимался Литвинов. «Так здесь, в Волынской, теперь они живут». Аркадий Давидович, скрестив руки на спине и, наконец, оставив в покое свой портфель, стал прохаживаться по кабинету Строева, пока меня усаживали на табурет для дальнейшего допроса. «По делу о задержании некоего преступника по прозвищу Мишка Колесо следует, что ты проявил себя хладнокровно и расчетливо, не удостоверившись в личности подозреваемого. Открыл огонь на поражение», — поднял он бровь. «Так нужно было отпустить его, господин Литвинов?» — спросил я также спокойно. «Да нет, повезло вам, что это оказался именно Колесо», — хмыкнул он. «Иначе применение вами оружия вам с рук бы не сошло, и штабс-капитан Афанасьев в том деле не смог бы вам никак помочь», — постучал он пальцами по столу. Я не стал комментировать это никак. Просто сидел молча. Лишь плечами слегка пожал. Хотя сказать у меня было на сей счет ой как много. «Вот именно, стрелять там не было никакой необходимости», — вступил Васечкин. «Необходимо было задержать этого бандита без открытия огня». Я удивленно вытаращился на подпоручика, который, как мне показалось, в конец охамел. «Именно поэтому, господин подпоручик, вы, выбежав из харчевни, на звуки выстрелов во двор стали размахивать револьвером и, запнувшись о порог по причине излишнего возлияния горячительных напитков, выстрелили в штабс-капитана Афанасьева. Кстати, это дело уже рассматривало вышестоящее руководство», — поинтересовался я. Гаврила Трофимович, слушавший внимательно, слегка закашлялся в кулак. «Да как ты смеешь?» — взвился Васечкин. «Тихо, тихо!» — вмешался Литвинов. «Это, Григорий, к делу отношения не имеет». Я опять отвечать не стал. Только пожал плечами, делая вид, что мне по большому счету плевать, что там к делу имеет отношение, а что нет. Но в кабинете возникло напряжение. Все молчали. Литвинов буравил меня взглядом, И я, не выдержав, опять спокойным голосом спросил: «Что же вы от меня хотели узнать, Аркадий Давидович? Если не ошибаюсь, рапорта, поданного Андреем Павловичем Афанасьевым, вполне должно было хватить. Преступник схвачен. Он его должен был допросить на месте, выявить сообщников, которые, как понимаю, в Ставрополе. Хотел у вас спросить, ученого и историка, господина Шнайдера, уже схватили?» Литвинов, услышав фамилию, закашлялся. «Что вам про это известно?» «Да особо ничего. Просто Мишка Колесо сказал, что на него работает, если я не ошибаюсь. А я его видел здесь. Он приезжал как-то со своим коллегой. Историей Кавказа шибко интересовались». Литвинов взял со стола чашку с чаем, видимо, давно уже остывшим, и осушил ее до дна. В голове у него, похоже, метались разные варианты, и он искал выход. Наверное, уже прикинул, что к чему, и провел параллель в голове между собой и Шнайдером. А, скорее всего, уже и про случайно сгоревшего Рачевского в своем доме в Пятигорске знал. Должен был, по крайней мере. Но, кажись, приказ, полученный от своих хозяев, двойной трактовки не имел, и выхода у него не было. «Нам нужно осмотреть ваше оружие», — сказал он, — «то, с которым вы были в Старомариевской». Я лишь пожал плечами и перевел взгляд на атамана Строева. Гаврила Трофимович вздохнул. «Покажи, Григорий». От наказного атамана приказ пришел на сей счет. Я не стал дальше рассусоливать. Вынул из кобуры револьвер Кольта и положил его на стол. Предполагая, что все мое оружие могут забрать, я заранее не стал брать с собой ни Ремингтон, ни Готлякова. Да и кинжал тоже взял попроще. «Вот». Из этого револьвера я стрелял в Мишку Колесо. Фомин взял кольт в руки, прокрутил барабан, глянул в ствол. «А шашка?» — спросил Аркадий Давидович. «Что шашка?» «Я Мишку Колесо ведь не рубил, а стрелял. На кой вам шашка-то?» — спросил я, внутренне ухмыляясь. «Положено!» — начал заводиться Литвинов. «Достаньте и на стол все свое оружие положите!» Я лишь пожал плечами, достал из ножен шашку, кинжал и положил на стол Строева. Аркадий Давидович сразу шагнул ближе. Первым делом он схватил шашку. Ни револьвер, ни кинжал. Видно было, что его интересует прежде всего. Он поднес клинок ближе к свету, повел взглядом по долу, по пятке и вдруг замер. Нашел клеймо. Я увидел, как на его лице появилось напряжение, а потом удовлетворение. Легкая такая, гаденькая улыбка появилась буквально на миг. Увидев взгляд атамана, я отметил, что и от него она не укрылась. Литвинов не ошибся. Он нашел то, зачем ехал, зачем отправили его хозяева в этот медвежий угол. Я перевел взгляд на Васечкина. Подпоручик стоял, слегка подавшись вперед. Тоже довольно странно смотрел на шашку, слегка покусывая нижнюю губу от волнения. Подъясаул Фомин, напротив, смотрел без особого интереса. Ему, видно, приказ дали сопроводить Литвинова, вот он его и исполняет. Обычный служака, которого сейчас пользуют в темную. А эти двое, оба два, эти в теме. Картинка происходящего начала складываться в моей голове. Кто-то у Рубанского, судя по всему, в штабе Терского войска сидит и выбил для Литвинова нужные бумаги. Такие, чтоб даже наш атаман поперек слова сказать не смог. В прошлый-то раз они не доработали со Шнайдером и Рачевским. А тут подстраховались на все случаи жизни. И остается еще вопрос. Какого черта тут делает этот имбецил Васечкин? Неужели Афанасьев спустил на тормозах то ранение? Или подпоручик с самого начала был человеком Рубанского, а та встреча в Старомариевской — чистая случайность? Или все-таки? Голова пухнет уже от такого количества вопросов. Аркадий Давидович, наконец, поднял на меня глаза, но шашку из рук не выпустил. «Клинок интересный», — сказал он тихо. «Это наша родовая шашка. От пращура осталась и передается от отца к сыну в нашем роду», — ответил я спокойно. Он кивнул так, будто ответил: «Да-да-да, мели, Емеля, твоя неделя». и тут же, не глядя на меня, добавил: «Нам необходимо увезти все это оружие в Ставрополь». Я показательно скривил лицо, приподнял бровь. «Вообще-то это моя родовая шашка», — сказал я ровно. «И она никакого участия в деле с Мишкой Колесом не принимала». Литвинов чуть сильнее сжал рукоять, будто боялся, что я сейчас вырву клинок из его рук. «Это мы еще установим», — сухо ответил он. «Есть распоряжение». «Распоряжение», — повторил я, глядя ему прямо в лицо. «Неужели так важно, как ранили бандита?» Я кивнул на револьвер. «Я из кольта стрелял, а шашки в тот момент у меня даже на поясе не было. Мы остановились тогда поснедать в харчевне». «Положено!» — отрезал он. «Всякое оружие при вас подлежит осмотру и описи». Я чуть наклонился вперед. «Колесо повинен в куче преступлений», — сказал я уже жестче. «И замятню на ярмарке в Пятигорске он же организовал. Это-то вам известно должно быть. Я его помог обезвредить, повязать, и теперь зато в награду вы мое личное оружие забираете. К тому же родовое...» Литвинов на секунду скривился, будто ему сейчас клещами зуб тащили, и начал выкручиваться. «Слушайте внимательно, Григорий Матвеевич», — произнес он. «По предписанию наказного атамана все, что связано с делом колеса, должно быть доставлено в Ставрополь для дальнейшего разбирательства. Как оно закончится, вам все вернут назад». «Шашка-то тут при чем?» — не отступил я. Он чуть приподнял бровь. «Притом», — выдавил он, так и не найдя, что сказать внятно. «Сказано тебе», — взвизгнул Васечкин. «Что вы, Аркадий Давидович, еще слушаете этого малолетнего? Приказ привести в Ставрополь имеется, и дело с концом». Меня это уже начинало выбешивать. «А вы, господин подпоручик, разве свой револьвер не сдали? Вот этот», — указал я на кобуру на его поясе. «Если правильно помню, именно из него вы стреляли в тот день в штабс-капитана Андрея Павловича Афанасьева». «Так как ты смеешь?» — побагровел Васечкин, но, поймав на себе взгляд Литвинова, умолк. «Ну, коли важно все оружие, что в тот день стреляло», — продолжил я уже почти ласково, «возможно, в рапорте, который сейчас вы будете составлять при временном, я сделал акцент на последнем слове, изъятии моего имущества, стоит добавить пункт и об изъятии вашего револьвера. Как-никак офицер пострадал. Тоже, думаю, нужно разобраться там». Поднял я палец вверх. «Может, какое вино вам подали неправильное в той харчевне?» Уже тише добавил я. «Да ты!» Подпоручик сделал два шага ко мне и было начал замахиваться. Но я даже не пошевелился, прекрасно контролируя ситуацию, и в любой момент был готов посадить этого ушлепка на задницу. «Остыньте, господин подпоручик!» — перехватил его запястье Фомин, поняв, что дело пахнет керосином, и перевел на меня взгляд. «А ты, Григорий, не лезь в бутылку, мал еще!» «Как скажете, господин подъясаул!» Я подскочил, вытянувшись во фрунт. Подъясаул Фомин кашлянул и все-таки вставил. «Аркадий Давидович, тогда уж по порядку надо. Описи, расписку о получении при атамане, чтобы потом смог Григорий шашку родовую свою назад получить». Литвинов бросил на него короткий взгляд, не слишком-то довольный. «Разумеется», — сказал чиновник уже мягче. «Все будет оформлено, как и положено». А Васечкин все это время прожигал меня ненавидящим взглядом. «Хорошо», — сказал Литвинов. «Есть ли у вас еще оружие в доме?» Я чуть пожал плечами. «Есть кое-какое. Трофейные клинки, пара ружей. Еще дедово имеется». «Понятно», — ответил Литвинов. «Я видел, что этот вопрос больше для проформы. Он свою цель уже держит в руках, и ему, по сути, плевать на все железо, что у меня дома сейчас. Хотя я к делу подготовился заранее, предварительно положив в свой домашний сундук, что возле кровати стоит то, с чем был готов расстаться. Да и с Тетеревыми тоже обсудил возможность их опроса. Думал, что к Насте непременно попрутся. Литвинов все еще держал шашку, будто боялся с ней расстаться. Скорее всего, накрутили его перед поездкой знатно. И, наконец, спохватился. «Опись составим», — сказал он сухо, — «и расписку дадим». Он раскрыл свой портфель, вынул чистые листы с уже проставленными печатями и какую-то книжицу. Дмитрий Гудко тут же подсунул чернильницу и перо. Подъясаул Фомин откашлялся и скомандовал. «Пиши уж тогда», — бросил он писарю. Гудко быстро заскрипел пером под диктовку Литвинова. «Револьвер системы Кольта — один. Шашка казачья — одна. Кинжал — один». Строев молчал, но когда Литвинов дошел до описания шашки, добавил. «Дмитрий, пиши. Родовая шашка семьи Прохоровых с клеймом сокола на пете». Литвинов передернул плечами, но не воспротивился. Васечкин стоял в стороне и делал вид, что ему скучно, но это поведение было обманчивым. Глаза его выдавали. Бегали с шашки на опись, потом на меня. Когда все было сделано, Литвинов подвинул бумагу Строеву. «Подпись», — сказал он. Атаман взял перо, помолчал секунду и размашисто расписался. Литвинов вслед за ним поставил свою подпись рядом, а также подъясаул Фомин. Потом Аркадий Давидович печатью все это дело скрепил, затем протянул лист мне. «Теперь ты, Григорий, пиши. С написанным тут согласен полностью, возражений не имею. Прохоров Григорий Матвеевич». Я взял перо и спокойно сделал, что просили. Атаман, когда все было решено, спросил. «Аркадий Давидович, когда Григорий забрать сможет и где?» Литвинов замялся чутка, но ответить, как он думал, а именно, никогда. Ему сейчас было нельзя. «После завершения проверки», — выдавил он, — «порядка месяца потребуется. Возможно, к концу апреля в Ставрополе по этой описи и заберет». «Аркадий Давидович», — спросил я, глядя ему прямо в глаза, — «вы лично будете этим делом заниматься?» Он нахмурился. «Да, а что, собственно?» Я кивнул. «Так я к вам лично и приеду. Вы уж приглядите за оружием моим, особенно за шашкой родовой. Я лично у вас ее заберу, чтобы не случилось ее потерять или еще что. Поэтому и уточняю, кто ответственным будет за сохранность и с кого спрашивать мне потом». Сказал я это спокойно, но мой предупреждающий взгляд эта чернильная крыса уловила. Показалось, что тот даже поежился, словно от мороза. Ведь он-то уж точно знал, с шашкой я расстаюсь навсегда. И конец апреля — это сказки. Подъясаул Фомин пожал плечами, не уловив игры своего коллеги. «Не переживай, Григорий», — сказал он по-простому. «Аркадий Давидович лично тебе все вернет». «Да-да», — не очень уверенно пробормотал Литвинов и протянул мне бумагу. «Вот акт описи и изъятия. С подписями. Не потеряй его». Ножны меня попросили тоже приложить. Пришлось снять их с пояса. Все оружие завернули в холстину и перевязали бечевкой. Васечкин напоследок наклонился к столу, к свертку, и искоса глянул на меня. Многообещающе, гаденыш. После чего гости быстро засобирались. «Может, на ночь останетесь?» — предложил Строев. «Дороги же худые, поутру будет сподручнее выезжать». Литвинов передернул головой. «Никак нельзя. Вот именно что распутится сейчас», — сказал он. «Все равно одним днем до Пятигорска не добраться, но сегодня постараемся хотя бы часть пути одолеть. А завтра к вечеру, глядишь, и до города доберемся». Когда они вышли, я глянул на часы. На них было 2 часа дня. Казаки сопровождения, увидев начальство, подтянулись и засобирались. Фомин лихо вскочил в седло. Литвинов же делал это как-то неловко. Видать, немного времени верхом проводит. А вот Васечкин взобрался и еще раз обдал меня презрительным взглядом. Они тронулись и вскоре скрылись за поворотом. А мы стояли у правления. Строев выпустил дым, держа в руках свою трубку, провожая их взглядом. — Это тот самый? — спросил он, не глядя на меня. — Угу, — ответил я. Он меня задирал сначала в Старомарьевской, а потом пьяный в Афанасьево пальнул. Эх, Атаман тяжело вздохнул. Видать, наверху у него покровители серьезные. Иначе так просто такие фортели не проходят. А тут, гляди-ка, похоже, в штаб его определили. Непонятно. Я молча убрал опись за пазуху. На меня накатило какое-то опустошение. Захотелось выйти за околицу и просто прогуляться в одиночестве. И тут с улицы донесся резкий хлопок. Это был выстрел. Мы со Строевым разом повернули головы и, не сговариваясь, двинулись навстречу звуку. Навстречу нам, по грязи, спотыкаясь и почти падая, к правлению мчался соседский мальчишка. Лицо белое, ртом на ходу воздух глотает. «Гриша!» — заорал он еще издалека. «У вас на дворе там!» Глава 14. Спички детям не игрушки. Я, услышав слова Сашки, что вылетел нам навстречу, мгновенно подобрался и рванул в сторону дома, не обращая внимания на грязь и лужи. Выстрелов больше не было. Только мне от того легче не стало, и я несся вперед. Еще с улицы услышал плач у нашего двора, даже вой. Истошно ревела Настя Тетерева и еще кто-то, только что заскочивший в дом. Я влетел во двор и бросился ко входу, сразу с порога почуяв запах крови. В помещении он ощущался особенно резко. «Не хотела! Я не хотела!» Детский плач Машеньки резанул по ушам. «Не хотела!» «Маша, отойди в сторону, не до тебя сейчас!» — отмахнулась Аленка. Я подошел к столу, на котором лежал Ванька. Малец всхлипывал, прикусывая губу, а из ноги у него хлестала кровь, которую, прижимая ладонями, пыталась остановить Алена. Руки у нее дрожали. «Не отпускай!» — рявкнул я. «Молодец! Так и держи!» Сам встал рядом и сразу наложил свои ладони поверх. «Настя!» — повернулся я. «Настя! Дуй сюда!» — крикнул я. Дверь хлопнула, и девушка подбежала, вытирая слезы, быстро приходя в себя. «Возьми себя в руки и делай, что скажу», — сказал я строго. «Воды принеси кипяченой и тряпок чистых. Быстро!» Она сорвалась с места, по пути запнувшись. «Погоди, Настя, сначала у меня в сундуке в комнате глянь. В правом углу фляжка лежит. Неси сюда». «Что случилось?» — спросил я у Алены, не убирая рук. Алена, кусая губу, выдохнула. «Стрельнули. Мой револьвер, что ты дал, в ящике лежал. Вот они с Машкой его взяли, за бани решили испробовать, да и пальнули». «Ваня!» Выругаться хотелось, аж до скрипа в зубах, но времени терять нельзя. Я быстро осмотрел рану. Входное было на голени, ближе к наружной стороне. Выходного не видел. Значит, пуля могла застрять. Придется вытаскивать. Кровь мы руками прижав остановили. Значит, крупную вену или артерию, похоже, не задело. «Дед где?» — бросил я. «Он с Асланом ушел». Алена оглянулась. «Аслан совета по печи у деда спросить хотел. Почитай, уже час как нет». В дверях показался Гаврила Трофимович, который так и следовал за мной, просто не летел опрометью. Но перед ним опять возникла голова того самого Саньки. «Сашка!» — глянул я на него. «Ты тут?» «Тут, Григорий». «Бегом к доктору Семену Петровичу. Знаешь где? Скажи, что Ванька в ногу ранен, крови много потерял. Понял?» «Понял. Сию минуту». И его как ветром сдуло. Строев подошел ближе. «Давай помогу, Гриша». «Настя, воду принесла?» «Ага. Гаврил Трофимович, руки хорошенько помойте». «Вот, вот. Теперь, Настя, полей атаману на руки из фляжки». «Угу, Гаврил Трофимович, не глядите, так надо. Теперь идите, держите вместо меня». Атаман подошел и перехватил рану. Алену я отправил за иголкой, чтобы рану зашить, и она убежала. Я принялся обрабатывать себе руки, скинув перед этим черкеску и бешмет, остался в одной белой рубахе. Снова наклонился к Ваньке. Лицо у него было мокрое, он стонал от боли. «Слышишь меня?» — спросил я. «Кивни». Он едва заметно кивнул. «Терпи, Ванюша. Вон тебя сам Гаврила Трофимыч сегодня пользует», — попытался подбодрить я мальца. Я накинул тонкий кожаный ремешок на бедро и стал закручивать, вставив деревянную ложку. Глянул на часы, что положил на стол. Надо время не прозевать. Кажись, кровь теперь уже не хлещет, но потерял ее Ванька немало. Малец вскрикнул и тут же зажмурился. «Я знаю», — сказал ему. «Туго, туго, Ваня, но так надо. Терпи, казак, атаманом будешь. Настя, свечу сюда. Настя мигом сподобила мне горящую свечу. Я из сундука достал подходящий для этого дела нож. Не длинный, узкий, зараза, очень острый. Умеют варнаки себе железяки для братоубийства подбирать. Вытащил его будто из-за пазухи и сразу стал прокаливать лезвие над пламенем свечи, а затем попросил еще и коньяком из фляжки обдать, на всякий случай. Срезал часть штанины, чтобы не мешалось. Показалась рана, кровоточащая, но уже не так сильно. Чутка ее раздвинул пальцами и увидел краешек пули. Прямо бугорок под кожей видать было. Слава Господу, до кости не дошла, похоже, засела в мягких тканях. «Алена, лампу поближе, света не хватает», — процедил я. Строев удивленный перехватил керосинку и добавил мне освещение. От окна его не хватало, хоть на улице еще и вполне светло было. Я сделал маленький надрез рядом с тем бугорком, аккуратно, неглубоко. Пальцами надавил, и показался серый кусочек свинца. «Вот ты где, собака!» — выдохнул я. «Ванька, сейчас пулю доставать стану, потерпеть надо». «Гаврил Трофимович, вы уж подержите его. Лампу вон сюда поставьте». Я вспомнил, что в наборе, доставшемся мне от Жирновского, имелись небольшие щипчики. Пришлось опять доставать этот набор из-за пазухи, на что атаман посмотрел, широко раскрывая глаза. Щипцы эти латунные я прокалил над свечой и еще ополоснул коньяком. Захватил ими пулю и вытащил, наконец. Ванька застонал, тело у него выгнулось, но атаман держал крепко. «Дыши, малой, считай», — сказал я. «До десяти считай». «Один», — выдавил он. «Два». Я промыл рану кипяченой водой, потом снова плеснул коньяка на тряпицу и стал тщательно протирать со всех сторон. Ванька зашипел. «Настя, держи ему плечи», — сказал я. «Не давай крутиться». Она кивнула и прижала брата. «Машу не пускайте к столу», — буркнул я. Маша сидела у печки, тихо подвывая, как котенок. «Я не хотела», — повторяла она уже осипшим голосом. «Потом, Машка, потом», — отрезал я, не глядя. «Сейчас, ради бога, помолчи». Алена подала мне иглу и шелковую нитку. Я обработал все это дело в коньяке, а иглу перед этим еще и прокалил, как мог, зажав щипцами. Потом свел края раны и сделал пару стежков. Не шибко ювелирно, но для сельской местности пойдет. Сверху белую тряпицу, сложенную подушечкой, а потом повязку на все это дело. Ремень я ослабил, следя, не хлынет ли снова. Кровь начала понемногу пропитывать повязку, но не более того. «Жить будешь, Ванька», — сказал я и позволил себе выдохнуть. «Коли дурковать перестанешь». В этот момент дверь распахнулась. На пороге появилась Татьяна Дмитриевна с широко распахнутыми глазами и испуганным лицом. Она шагнула к столу, и ноги сами стали подкашиваться. Хорошо, что атаман как раз был рядом и успел подхватить ее под локоть. «Тихо, баба!» — буркнул он. «Не падать! Живой твой, Ванька, живой!» «Ванечка!» — выдохнула она и потянулась к столу. Я поднял ладонь. «Не трогать повязку!» — сказал я твердо. «Можете за руку подержать или по голове погладить, а к ране не лезьте. Все сделали там как надо. Теперь уж выходим с Божьей помощью». Алена сунула мне кружку с водой. Я прокинул ее в себя разом, даже не заметив, и сел отмывать руки. Аленка мне поливала из кувшина. «Надо в комнату его перенести», — сказал я, вытирая руки о рушник. «Алена, постели там у него чего на кровати. Простыню чистую положи, что ли?» «Сейчас», — кивнула она и улетела. Строев стоял у стола, держал лампу и смотрел на Ваньку, вздыхая. «Давай, Гриша», — сказал атаман тихо, — «я мальца перенесу». Мы осторожно подняли ребенка и понесли его на мою кровать. «Ванечка, Ванечка!» — охала его мать и семенила рядом. «Татьяна Дмитриевна», — сказал я ей, — «руки обработайте сейчас же. Одежду уличную снимите, и к нему можно, только с чистыми руками». Она кивнула и пошла к бадье, где Алена полила ей водой, а потом и коньяка капнула на руки. В доме уже стоял яркий аромат этого выдержанного напитка. Настя с матерью расположились в комнате у Вани. Он что-то пробормотал во сне и затих. Дыхание, кажись, ровное, только губы подрагивают. Татьяна Дмитриевна села на стул у изголовья и взяла его за руку. «Все с ним будет хорошо. Пару недель и снова бегать станет. Главное, кости не повреждены», — успокоил я Тетеревых. Скрипнула дверь, и на пороге появились запыхавшийся дед со Сланом. «Чего тут учудили, етишкин корень?» — с порога начал дед. Я поднял взгляд, а Строев сразу шагнул вперед. «Не ругайся, Игнат Ерофеевич. Все уже, беда миновала. Вон Гриша твой пользовал прямо сейчас Ваньку вашего. Я стоял, аж дивился с открытым ртом. А он раз, два, три и готово». Дед нахмурился, глянул на меня, на стол, на тряпки в крови. «Да уж вижу», — пробормотал он. «Чего с Ванькой-то?» — спросил Аслан встревоженно. «Да это наши сорванцы», — сказал я. «Машка с Ванькой поиграть решили. У Алены кольт заряженный стянули и за баней взялись испробовать. Пальнуть, значит. Хорошо еще в ногу попало, да кость не задела. А то...» Дед тихо выругался и посмотрел в сторону печи. «Маша где?» «Тут», — пискнула она из-за угла и опять всхлипнула. В дверь постучали. Сразу ее открыв, вошел Семен Петрович с сумкой через плечо. «Где раненый?» — спросил он деловито. «В комнате», — сказал я, — «на кровати». Пулю вытащили, рану зашили и ногу перевязали. Уснул малец. Доктор поднял бровь, но ничего не сказал, молча входя, снимая полушубок. Семен Петрович прошел в комнату и наклонился к ноге, аккуратно приподняв край повязки. Понюхал. «Спиртом поливали?» — спросил он. «Коньяком». Он хмыкнул. «Тоже сойдет», — постучал он пальцем по табурету. «Кость, похоже, не задела», — сказал он наконец. И, слава богу, кровь остановили вовремя. Он обернулся, дождался моего кивка и обратился к матери. «Татьяна Дмитриевна, слушайте сюда. Повязку не мочить, глядеть внимательно, не откроется ли кровотечение. Перевязать? Завтра сам приду. Если вдруг жар сильный начнется или еще чего, сразу ко мне. Кормить пока куриным бульоном лучше». «Поняла», — выдохнула она, вытирая слезу. Семен Петрович повернулся ко мне. «А ты где этому научился, Григорий?» — прищурился он. «Гляжу, все по уму сделал, будто доктор какой». Я пожал плечами, мол, само как-то. Он покачал головой. «Хорошо. Если захочешь, заходи ко мне, поговорим, расскажешь. Кто хоть стрелял-то?» — спросил он, направляясь в горницу. «Машенька, подь сюда», — поманил я Машу пальцем. Она подошла, шмыгая носом. Я взял ее за ручку, прижал к груди и погладил по головке. «Ну все, тихо. Жив Ванька и обязательно поправится, поняла?» Она кивнула, глотая слезы. «Кто стрелял-то, Машенька?» Она всхлипнула и выдавила. «Так Ванька и стрелял. Я тоже хотела. А он сказал, маленькая еще шибко, что такие пистоли токмо казакам положены». Дед фыркнул. «Ох, умник нашелся!» «И что, в ногу целил?» — спросил я. «Не целил», — затараторила она. «Во враг, да только на крючок нажать не выходило. Он извернулся, оно как бабах, а я маме, а она... А потом Сашке сказала, что ты у атамана». «Все, все», — перебил я и снова погладил ее по голове. «Поняла ли, почему так вышло?» Она подняла на меня мокрые глаза. «Поняла уж. Прости, Гриша». Я вздохнул и кивнул девочке. «Запомни, Машенька, оружие любое — это не игрушка. Никогда без взрослых трогать его нельзя. Видишь, что бывает?» «Поняла», — прошептала она. «Так», — вмешался дед, — «с этого дня, чтоб все оружие было под замком, ключ у меня и Гриши, и чтобы малявки боли в руки ничего не брали». Строев, стоявший у двери, добавил. «Правильно, порядок-то нужен, но мы на границе живем, без оружия никак. Дело, конечно, серьезное, но, думаю, урок они усвоить должны на всю жизнь. Это ж не в первый раз. Случается порой. Но малым к оружию тоже привыкать надобно. Без него в наших краях никак нельзя», — развел атаман руками. Я только молча кивнул Строеву. Он прав был, как ни крути. На фронтире живем. Без оружия никуда. Семен Петрович еще раз заглянул к Ване, повязку проверил, поправил край простыни и, уже собираясь, буркнул. «Ночью не дергайте мальца. Я утром зайду, перевязку сделаем». «Благодарствую», — ответил я ему. В доме стало тихо. Все более или менее успокоились. Только в комнате Ванька посапывал да постановал периодически, и Татьяна Дмитриевна шмыгала носом. Строев постоял у порога, оглядел нас всех. «Ну что, Игнат Ерофеевич», — обратился он к деду, — «ты давай здесь порядок наводи, а я в правление. Дел еще сегодня выше крыши». «Добре, Гаврила Трофимович». Как только дверь за ним закрылась, я сел на лавку и почувствовал, как меня накрывает усталость. Алена принесла ведро с горячей водой и принялась отмывать стол и пол, порядок наводить. Машка тоже уже успокоилась, у печки сидела с красными глазами. Перепугалась, конечно, сегодня знатно. Ну что уж теперь, зато, глядишь, запомнит малая, что бывает, если без дозволения старших к оружию лезть. Спички детям не игрушки, вспомнилось мне из прошлой жизни. Но по сравнению с заряженным револьвером, спички эти сейчас выглядят вообще безобидной забавой. Дед, сев рядом и набивая табачком свою трубку, пробурчал. «Поиграли в казаков». А я задумался о том, что надо организовать какой-то удобный оружейный ящик, чтобы и под рукой всегда был, и доступ к нему имелся у взрослых, и от детей какая-то защита присутствовала. Лучше повесить его в горнице на стену, да замок какой хитрый придумать, чтобы та же Машка или Ванька даже при желании открыть его не смогли. Ну и Ваньку нужно начинать обращению с оружием учить. Упустил я этот момент. Если у меня времени на то не найдется, тому же Аслану поручить. Я поставил керосинку рядом с лавкой, положил перед собой лист бумаги и карандашом стал набрасывать, как бы сделать оружейный ящик так, чтобы у деда с Аленой он под рукой всегда был, а дети доступа не имели. Повесить его надо в горнице на стене, чтобы верхний край был вровень с притолокой. Створка ящика будет открываться, если определенные действия провести. Кто хитрости этой не знает, так не сразу и откроет. А детям, даже если поймут, извернуться придется, чтобы залезть. Ящик обычный, из досочек струганных, а открывается так. Сверху маленький деревянный крючок. Его надо не тянуть, а сначала прижать внутрь, а потом сдвинуть на палец в сторону. И только тогда створку отворить можно. Я покрутил лист и так, и эдак. Кажись, неплохо вышло. Закажу его Мирону. Думаю, поймет, что к чему. Может, и сам чего дельного предложит. Внутри выемки, чтобы револьверы стояли, и брать оружие было сподручно. «Деда!» — позвал я. Он сидел напротив, набивал трубку, смотрел то на огонь керосинки, то на мое творчество, думал о чем-то своем. «Чего, Гриша?» Я протянул ему бумагу. «Глянь, хочу вот эдакий исправить. Глядишь, и пистоли под рукой будут, случись чего, и дети более не залезут». «Добре, хорошая придумка», — хмыкнул дед. «Заказывай». За окном уже темнело. Алена увела Машку в баню отмывать сопли до слезы, а заодно и себя привести в чувство. Аслан во дворе возился, обихаживая скотину. Татьяна Дмитриевна разве что осталась в моей комнате, но, похоже, тоже прикорнула, сидя прямо на стуле, рядом с сыном. Мы с дедом остались вдвоем. «Посоветоваться с тобой хочу», — сказал я тихо. Он поднял на меня глаза, прищурился. «О чем речь-то, внук? Чего еще удумал?» И чуть нахмурился. Я вздохнул. Штабс-капитан Афанасьев предложение сделал дельное. Вот думаю, как его до атамана донести. «Сказывай!» — вздохнул дед. «Организовать хотим отряд небольшой», — продолжил я. «Я тренировать стану. Вроде как в учебной сотне он будет, но в основном отдельно заниматься станем. И мальчишек в него набирать. Примерно моего возраста, 12-14 лет, не больше». Дед слушал, не перебивая, выпуская клубы дыма. «По бумагам тот отряд относиться станет ко второй квартирмейстерской части, где Афанасьев нынче служит. Но это будет известно немногим. В полку в Пятигорске он договорится, и атаману нашему приказ оттуда поступит. Вот я и думаю, если я ему сам все заранее не обскажу, он решит, что я за его спиной это удумать решил. А с ним отношения у меня хорошие, и некрасиво выйдет». Дед помолчал. Потом спросил глухо. «А тебе оно зачем? До того, как в учебную команду попасть, у тебя же еще, почитай, 3 года с гаком измеется». Я улыбнулся. «Затем, деда, что мне свои люди нужны. И хорошо, если я в них уверен буду, как в себе. И еще. Видишь, никак мне не выходит 17 годов тихо дождаться. Как началась эта возня летом с Жирновским, так и не отпускает. Дед медленно кивнул. Сейчас этим проверяльщикам куклу подсунул, но почти уверен, что рано или поздно они это поймут. И тогда все опять вернется на круги своя, и ждать придется новых гадостей от них. Не ведаю, какого черта я в их поле зрения попал, но по всему выходит, что мимо пройти у меня никак не выйдет. А они с делами нехорошими связаны. Их там Афанасьев пытается на чистую воду вывести, но и у него сил далеко не на все хватает. Я глотнул воды. Вот мы с Андреем Палычем и прикинули, каким образом меня, можно сказать, полуофициально ввести в дело. Он откопал откуда-то про колонну вожатых. Там какие-то указы старые, древние даже. Тогда и правда мальчишек набирали на службу эту. Про них попросту забыли, но и не отменял их никто. А тепереча под эту дудку отряд, который я соберу, Афанасьев как раз и проведет по этой линии. И коли случится мне вляпаться в очередной раз куда, то статус у меня уже будет не такой, как сейчас. Понимаешь, деда? Ага, понимаю. А еще понимаю, что втянуть тебя офицер этот может в какую плохую историю. Дела там тайные. А где тайна, там и проблемы. Так, дедушка, ему и втягивать меня никуда не требуется. Я уже по уши сам туда втянулся. И заметь, вовсе не по своей воле. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Там ведь на будущее очень недурно выйти может. Глядишь, лет через 5-7 Афанасьев, коли по службе двигаться будет, то и меня с отрядом этим за собой потянет. И мне на офицерский чин, глядишь, экзамен держать дозволят. Это, конечно, пока еще вилами по воде писано, но о том он мне намекнул. Дед коротко фыркнул. Это да. Он посидел еще, потом сказал. Строев мужик башковитый, но гордый, потому ты прав, Гриша. Надо ему все заранее понятно обсказать до того, как о том бумага с Пятигорска прибудет. Конечно, он и так поймет, но лучше все-таки заблаговременно поговорить. Да и трудности в том нет никакой. «Спаси Христос, дедушка, за совет добрый», — сказал я. «А то все ходил, маялся, не знал, как к делу этому подступиться». Дед похлопал меня по плечу, улыбнувшись. «Эх, Гриша!» «Мужаешь ты у меня не по дням, а по часам. Матвей с Настасьей бы гордились шибко тобой». Вздохнул он и, переведя взгляд на горячую лампадку в красном углу, осенил себя крестным знамением. Глава 15. Долгожданные вести. Гаврила Трофимович, сидя за своим столом, держал в руках английскую винтовку «Энфилд» и внимательно ее разглядывал. «Кажись, Гришана, из той же партии, что вы в прошлый раз из гор привезли», — сказал он. «Да, тоже так думаю», — кивнул я. «И что, ты хочешь один десяток из 40 оставить для своего этого отряда?» — спросил он, прищурившись. «Угу, его хоть и нет пока, но к лету, думаю, наберу и занятия начну. А стрелять в первую очередь учить надо будет, вот и пригодятся». «Да». «Удивил ты меня, конечно», — хмыкнул Строев. «Накрутили вы чего-то там с Андреем Палычем?» Я лишь пожал плечами. «Говоришь, из Ставрополя оружие это?» — уточнил он. «Угу, оттуда. Забрать в станицу решил. Чудом вывести вышло. Да все время не передать не было. Думается, оно сильно хорошо усилит наших станишников». «Это ты верно подметил. Добрая винтовка завсегда пригодится. Ты уж и так своими выкрутасами немало их приволок, а теперь, вон, гляди. Подумать только мне надобно, как все это по бумагам-то провести». «Ну, это вы уж, Гаврил Трофимович, сами без меня сладите», — сказал я. «Только вот десяток стволов моему отряду просьба оставить». «Добре, я понятливый. Можешь по 10 раз не объяснять», — хмыкнул он. «Как ты мальцов-то собрался отбирать?» «Да думаю еще об этом». «Пока толком не решил», — ответил я. Выдумывать я ничего не стал. Можно было, конечно, как-то инсценировать нахождение очередной партии винтовок для горцев, как планировал ранее, но решил рассказать, как есть. О том, что 40 штук нашел в Ставрополе на Малине и изъял, решив довести до станицы. Он поначалу, конечно, затянул свою любимую песню, поохал, но в концовке к делу перешел. Да к тому же я выложил ему нашу договоренность с Афанасьевым. И вот сейчас мы обе эти темы с ним и обмусоливали. «А как ты их в воске распихать умудрился?» — спросил он. Я невольно усмехнулся и пожал плечами. «Как-то умудрился, Гаврила Трофимович», — ответил я. «Теперь-то уж какая разница? Все они сейчас у меня дома, вот такие же, как у вас в руках. Надо только их вам передать, не вызывая особого внимания и лишних кривотолков, потому как те, кто лишился партии этой, искать ее, скорее всего, будут. А раз руки у них больно длинные, то лучше повода не давать. Если острой нужды в этом оружии у вас нет, то лучше пусть оно хотя бы до лета на складе полежит. Глядишь, и не привлечем их внимания. А если сейчас казакам раздать, то они поди хвастаться начнут друг перед дружкой. Так и до соседних станиц дойдет, а там, ну, сами знаете». «Да, голова у тебя, Гриша, варит», — хмыкнул атаман. На том, собственно говоря, мы и сошлись. Строев обещал за мной 10 стволов оставить, чтобы, когда у меня до дела дойдет, не пришлось искать, из чего стрелять мальчишек учить. Да и однотипное вооружение отряда — это завсегда хорошо. «Давай-ка, Григорий, ты еще раз мне расскажи подробнее про отряд этот ваш», — попросил он. Я вздохнул и по новой принялся объяснять. «Небольшой отряд. Мальчишки лет 12-14. Я их тренировать стану. По бумагам при учебной сотне будут, вроде как науки военные обучаются. А по факту мы будем приписаны к квартирмейстерской части как колонна вожатая. И про это будут знать единицы. Вы, я, штабс-капитан, дед мой, ну и в полку, разумеется, в Пятигорске кто-то. И, возможно, здесь пара казаков доверенных». Строев постучал пальцем по столу, задумчиво глядя в одну точку. «Говоришь, из полка бумага придет?» — спросил он. «Должна, если Андрей Павлович все сладит, как сговорились», — кивнул я. «Поэтому я и хотел вас до того предупредить, чтобы вы на меня потом не обиделись случаем». Атаман посмотрел на меня и вздохнул. «Эх, Гришка, Гришка, не сидится тебе спокойно. Назад-то оттуда, небось, и хода уже не будет. Лезешь ты во всякие. Я уже влез», — отвечал я. «Поздно теперь на попятную». «Добре», — буркнул он. И тут я вспомнил, о чем еще хотел поговорить. «Гаврила Трофимович, еще про старшего над этим делом. Вы ж все равно приглядывать за нами кого-нибудь поставите». Строев прищурился. «Ну а то, как же», — хмыкнул. «Ты и тут уже чего удумал?» «Я бы Якова Березина попросил», — сказал я. «Михалыча. Он казак опытный, и пластун какого еще поискать. И науку преподаст, и пригляд держать станет за нами. Да и мы с ним вместе уже немало прошли. Я о том и с Афанасьевым разговор имел. По мне, самая подходящая для этого кандидатура». Атаман задумался, потом медленно кивнул. «Березин», — пробормотал он. «Ну, надо, конечно, о том с ним самим поговорить. А так, согласен с тобой. Глядишь, и выйдет чего из этого». Я выдохнул. Кажись, все, что хотел, обсудил. Сразу словно гора с плеч. Солнышко с каждым днем светило все ярче, прогревая землю. Улицы станицы уже полностью очистились от снега, а местами даже подсохли. Глядишь, и тракт скоро оживет. Снова потянутся купеческие обозы между станицами. Сегодня было уже 16 марта. Мне бы пора планировать дела. Яблоневый сад, стройку, набор отряда, будущие тренировки. Ведь Михалыч обещался, как только просохнет, взяться за меня всерьез. Да и с Туровым надо было сесть и все разложить. Поговорить, чтобы он тоже за тренировки пацанов, которых я набрать хотел, взялся. А у меня чего-то в голове каша. После ставропольских проверяльщиков, после самострела Ваньки, я, признаться, на пару дней вообще из жизни выпал. По хозяйству во дворе разным занимался, но вот на обдумывание более масштабных планов сил как-то не находилось. Одно дело все-таки сделал. Заказал у Мирона оружейный ящик, чертеж которого накидал еще в тот день, когда Ванька себе чуть ногу не отстрелил. Мирон быстро с задачей справился, и вот сегодня пришел, чтобы уже, значится, повесить его на место. «Ну, Гриша, принимай работу», — сказал он, поставив ящик на лавку. Я провел ладонью по дереву. отлично сделано. Мастер даже на створке резьбу пустил. Простую такую, трехгранную, но выглядит красиво. У меня даже в груди что-то ёкнуло. В прошлой жизни я ходил в дом пионеров на резьбу по дереву, и нас мастер как раз такой резьбе учил. Помнится тогда, учась в 7-8 классе, я сам резные шкатулки, доски разделочные делал. Даже на какие-то выставки их выставляли. «Это ты чего тут за красоту такую, Мирон, изобразил?» — хмыкнул дед, заглядывая через плечо. Мирон пожал плечами. «А чего? Неужто не нравится? В горнице ж как-никак висеть станет. А так вон маслом покрыл, и теперь глазу любо», — улыбнулся мастер. «Энто да, любо», — протянул дед. Я тоже улыбнулся и показал Мирону, куда хочу повесить. Слева от двери, повыше, чтоб под рукой было. Мы споро приладили его. Я отступил на шаг и глянул. «Добрый, Мирон, отлично вышло, как тут и был». Открыл створку и вложил в пазы два револьвера. Место еще на один осталось. Эти встали как родные, и достать их при нужде в два счета можно. Дед с Аленкой с любопытством глядели, а я объяснял. «Тут, — сказал я и ткнул пальцем в кромку сверху, — сначала вот этот крючок прижать. Не тянуть, а именно прижать нужно. Потом его вот так чутка в сторону, до щелчка. Вот тогда створка и отворяется». «Ага», — протянул дед, прищурившись. «Хитро удумали, хитро». «Детям только не показывать, как открывать», — добавил я. «Думаю, Ваньку с Машкой и так проняло, но от греха подальше лучше не казать». «И то верно», — сказал дед, попробовав хитрую защелку на шкафчике. Алена тоже испытала несколько раз, после чего дед повернулся к Мирону, хмыкнул и протянул руку. «Добре сделал, мастер. Руки у тебя золотые». Мирон отмахнулся. «Да чего там? Дерево, ну есть дерево». Алена тем временем достала из печи на стол круглик с грибами, от которого шел умопомрачительный запах. «Садись, Мирон», — сказала она, — «пирога отведай с чайком». Уселись все вместе за большой стол, который, кстати, тоже вышел из-под рук Мирона, о чем дед ему тут же напомнил. Плотник что-то рассказывал, мы обсуждали его участие в предстоящих летом трудовых подвигах на нашем участке. Да и Аслану требовалось кое-что подновить в его доме. Мирон просил обозначить, что именно нужно сделать, потому как работы на лето у него выходило немало. И тут в дверь постучали, и через секунду на пороге показался Никита, тот самый, что не раз приносил вести от атамана. «Здорово, дневали хозяева», — сказал он, поправив папаху. «Слава богу», — ответил дед и кивнул на стол. «Садись с нами, чайку попей, поснедай, чем Бог послал». «Благодарствую, хозяева». Никита улыбнулся, но сразу мотнул головой. «Да не досуг мне, служба!» Потом повернулся ко мне. «Григорий, тебя вместе с Асланом Гаврила Трофимович зайти просил». Я приподнял бровь. «Не срочно?» Никита пожал плечами. «Коли сегодня не сможешь, то и завтра поутру можно. Сказал только не затягивай». Я чуть выдохнул. По крайней мере, опрометью нестись не нужно, и то хлеб. «И еще», — добавил Никита уже на выходе. «Коли Игнат Ерофеевич себя хорошо чувствует, то и ему бы с вами появиться в правлении. Не знаю уж, в чем там дело, но именно так атаман передал». Мы с дедом и Асланом переглянулись. Никита откланялся и был таков. А дед медленно отставил кружку на стол и глянул на меня вопросительно. «Чего там атаман опять удумал?» — спросил он. «Думается мне, дедушка, раз Аслана зовет, что что-то решилось по его записи в войско», — сказал я. «Ты думаешь, приняли?» Аслан аж моргнул, распрямившись. «Гадать не будем!» Дед поднялся, поправляя складки на бешмете. «Да и тянуть нечего. Давайте, хлопцы, собирайтесь. Пойдем узнаем, чего там начальству не имется». «Да вы хоть поешьте толком!» Алена сразу всполошилась. «Цыц!» — отрезал дед. «Потом, сестрица», — сказал я. «Вернемся и уже повечерием, нормально». Мирон тоже поднялся. «Ну, мне пора», — буркнул он. «Спасибо за пирог, хозяйка», — улыбнулся он Алене. «И тебе спасибо, мастер», — сказал дед и, крепко пожав ему руку, добавил. «Дивно все сладил». Мирон отмахнулся с улыбкой. Собрались быстро и вышли в сторону правления. Улица, которая к нему вела, уже подсохла более-менее. Лишь редкие лужи никак не сдавались и отступать пока не планировали. У входа я на секунду замешкался. «Но!» — буркнул дед.